В действительности он проявлял интерес к каждому, с кем только встречался. Неудивительно, что за эти 4 года написал он множество лирических стихотворений, в которых уже особенным образом сказалась его гениальность. Затем несколько поэм, и среди них «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», наконец, первые 2 главы Евгения Онегина. Есть основания полагать, что на юге же сложился замысел цыган, являющихся одной из вершин в творчестве Пушкина, да и Бориса Годунова, поскольку работа над этой трагедией началась 3 месяца после переезда из Одессы в Михайловское. Оказавшись в Михайловском, Пушкин продолжал оставаться ссыльным, даже еще в большей степени, чем в Кишиневе и Одессе. Таким образом, в ссылке Пушкин стал вполне Пушкиным. И это подтверждает мысль, что гений тем успешнее обретает себя, чем настойчивее обстоятельства, так сказать, подбрасывают ему тот материал, художественное овладение которым наиболее выявляет его дарование. Достоевского невозможно представить себе не прошедшим через каторгу, из которой возникли записки из «Мертвого дома», проложившие путь всем его 5 великим романам. Точно так же обстоит дело и с Толстым. Без участия в обороне Севастополя не написать бы ему «Войны и мира». Очевидно, следует признать за правило, что для всякого истинного художника лучшим побуждением к творчеству служат те обстоятельства, которые с особенной настойчивостью требуют художественного преображения их способом, соответствующим его дарованию. Судьба всякого человека необратима, а если речь о гениальном художнике, то было бы кощунством посягать на его судьбу, как она сложилась, и высказывать предположение насчет того, каким бы этот гений был, если бы ему пришлось осуществлять себя в иных обстоятельствах. Данность гения дана раз и навсегда, и заменять ее какой-либо другой данностью значит забывать ту элементарную истину, что гения невозможно представить себе иным, чем таким, каков он есть. Равно это относится и к гениальному художественному произведению. Пушкин однажды сделал такую запись. О цыганах одна дама заметила, что во всей поэме один только честный человек, и то медведь. Покойный Рылеев негодовал: «Зачем Олеко водит медведя и еще собирает деньги с глазеющей публики?» Вяземский повторил то же замечание. «Рылеев просил меня сделать из Олеко хоть кузнеца, что было бы не в пример благороднее. Всего бы лучше сделать из него чиновника 8-го класса или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы и всей поэмы». Понятно, что Пушкину всюду, где бы он ни оказывался, было не по себе, так как всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Но с тем большей настойчивостью настраивал он себя на возвышение над всякими условиями. И лицей, который он стал воспевать, еще находясь в лицее, а затем воспевал до конца дней своих, как родину своего гения, вместе с тем вызывал у него мысли, будто это место неволи, что-то вроде монастыря или даже тюрьмы. Петербург, в который он так рвался из лицея, сразу и воспламенял его творческую деятельность, и угнетающе действовал на нее. Оказавшись в Кишиневе, он писал об этом глухом провинциальном городке, что его бронить язык устанет, но и против Кишинева устоял. При ненависти к Кишиневу он обнаружил в себе новые и новые качества дарования своего, позволявшие ему выйти победителем в поединке с Кишиневым. Кишинев оказался очень нужен, просто необходим Пушкину, прекрасно знавшему цену одиночеству, к которому он, впрочем, тоже сознательно рвался. В Кишиневе, чувствуя себя заброшенным самой судьбой своей, вообще весьма немилостивой к нему, он вдруг отдался всем страстям своей страстной натуры –